Глава 45. Алена. Сказал бы мне кто раньше, что я, взрослая, сознательная женщина, буду играть в эротические догонялки с мужем, который к тому же император. Наверное, я бы просто пальцем у виска покрутила. С другой стороны, раньше мне и в голову не пришло бы, что у императоров, герцогов и прочих королевских особ возникают расшатывающие скоростной вагон обстоятельства. В общем, сейчас я припустила так, словно за мной демон гнался. Хотя, конечно же, так и было. Рискуя навернуться с лестницы, я прыгала через ступеньки, вылетела в распахнутые двери и бросилась по дорожке к морю. Здесь был песочек, поэтому туфли пришлось скинуть и бежать уже так. Добежала я первой, а обернувшись, порадоваться победе не успела, потому что этот, с позволения сказать муж, бежал как пациент отделения физиотерапии в реабилитационном периоде. Ладно, хоть за сердце не держался, и на том спасибо. Сложив руки на груди, я дождалась, пока он приблизится, и поинтересовалась. То есть сразу сказать, что хочешь, чтобы я была сверху, нельзя? Сразу неинтересно, оскалился муж в самодовольной улыбке, подходя ко мне, как кот к мышке. Или радар к... На кого они там охотятся в дикой природе? К тому же со спины ты невероятно соблазнительна. Так бы и любовался. Одно едва уловимое движение, и муж перехватил меня за талию и притянул к себе. Наклонился ко мне, без предисловий раскрывая мои губы глубоким властным поцелуем, от которого в сознании начинал лишь песочек шуршать. Все мысли мигом вылетали из головы, и стоило ему так сделать. А уж когда супруг начал стягивать с меня пиджак... Так... Решительно прервала этот процесс. На самом деле оба. И стягивание пиджака, и поцелуй. Кто-то хотел, чтобы я была сверху. Ну вот теперь и не сопротивляйся. С этими словами пиджак с него потянула уже я. Одной рукой, а второй накрыла ощутимую выпуклость в его паху, поглаживая и сжимая. Дариан не то застонал, не то зарычал. В общем, у него вырвалось нечто демоническое, будоражащее до мурашек. А потом снова улыбнулся как-то особенно по-шальному, сделал шаг назад и, отбросив пиджак в сторону, потянул меня за собой на песок. «Я полностью в твоей власти, моя императрица», пообещал таким низким голосом, что я только от одного его звучания почувствовала, что завожусь. Все тело затрепетало, предвкушая то, что должно было произойти между нами. И море, и пляж, и чарующая природа Аквадосии отошли на второй план. Сейчас я замечала только, как в глазах мужа раскрываются галактики. Признак того, что он меня не просто хочет, жаждет, словно единственную женщину во всех мирах. А еще как мои пальцы обжигает его кожа даже через тонкую ткань рубашки. Как под ладонями перекатываются стальные будто литые мышцы. Как между ног упирается его естество, когда я усаживаюсь на него сверху. «Ладно», — ответила я, поёрзав на его бедрах. Наклонилась ниже, почти скользнув телом по телу, накрыла губы своими. Жесткие, сминающие, подчиняющие. Сейчас они показались мне самыми желанными на свете. И я провела кончиком языка по нижней, втягивая ее в рот и чуть прикусывая. Одновременно с этим, расстегивая рубашку, то едва касаясь подушечками пальцев мощной груди, то чуть царапая кожу. От наших тел исходил такой жар, что казалось, сейчас на нас просто задымится одежда. Особенно, когда я сильнее вжалась бедрами в его пах. Дариан стал твердокаменным не только внизу, а вообще весь, будто изо всех сил сдерживался, чтобы не перехватить инициативу. Судя по сдвинутым бровям, сжатым на моей талии пальцем, и с какой жадностью он отвечал на мои поцелуи, отдавать ее кому-либо он не привык. От этого знания, что этот сильный, могущественный, да нельзя брутальный демон доверился только мне, меня просто вело, мне полностью сносило крышу. «Ты сведешь меня с ума!» простонал он, когда я провела языком по его груди. А это мы еще до самого главного не дошли. Никогда не представляла, что я могу быть такой, такой свободной, такой откровенно чувственной и такой безбашенной. Я опустилась чуть ниже, повторяя губами контуры его пресса, который сейчас, кажется, стал просто каменным. Также медленно расстегнула брюки, накрывая ладонью напряженный член. Сначала ладонью, а затем и губами. Дурея от его хриплого стона, кажется, такого Дариан не ожидал. Да что там, я сама от себя такого не ожидала и никогда такого не делала. Но сейчас, рядом с ним, я будто преображалась и раскрывалась с самых неожиданных даже для себя сторон. Я ощущала каждую напряженную витую вену на его члене, как он распирает мой рот, становясь тверже и больше, заполняя меня. Как муж вплетается пальцами в мои волосы, пока я двигаю губами туда-сюда. Раньше мне всегда казалось, что меня стошнит, что это противно, но это оказалось невероятно горячо и возбуждающе. Может быть, не так умело, как могло бы быть, если бы я прошла курсы 101 способ доставить мужчине неземное удовольствие или 204 техники облизать его пломбир. Но это было невероятно. Невероятно чувствовать такой отклик и ощущать, как мужчина сходит с ума от твоих ласк. Помогать себе ладонью, чуть сжимая, вырывая из сильного мужественного демона стоны неземного удовольствия и хриплые, сбивчивые словечки. «Да, это так хорошо, любимая! Сильнее! Возьми глубже!» Заставить императора демонов умолять — это нужно постараться. Но, кажется, Дариана это ничуть не смущало. Он рычал и запрокидывал голову. От его возбуждения и чувственных ощущений я полыхала сама. Даже белье стало жестким, натирая чувствительные соски, не говоря уже о том, что творилось у меня между ног. Я продолжала ласкать его руками, губами, всем ртом, ровно до того момента, когда почувствовала пульсацию на языке. Вот тут я уже остановилась, медленно выпуская его из себя. Кажется, раньше я не осознавала, насколько он на самом деле большой. Замерев, я облизала губы, которые даже по ощущениям были припухшими, судорожно вздохнула, потянулась пальцами к застежке на своих брюках. «Надо переставать носить брюки», — подумалось мне, когда я запуталась в пуговице, никак не желающей вылезать из петли. «Это только в фильмах они сами отлетают, а у меня застряло». И смех, и грех. Но муж у меня тоже не пальцем сделан. В смысле, не просто так демон. Дариан, забыв про свой покладистый образ, подтянул меня к себе и разорвал на мне брюки. Раз, и кусочки ткани слетели на песок вмиг. Я осталась в одних трусиках. Мужу этого было мало. Придерживая меня за талию, он потянул меня на себя еще и еще, пока мои бедра не оказались аккурат над его лицом. Ощущение горячего языка на самой чувствительной точке моего тела заставило вскрикнуть. Даже сквозь тончайший шелк белья это было непередаваемо остро. А когда он сдвинул ткань в сторону, чувственно касаясь набухших складок, я вовсе чуть не упала. К счастью, он мне этого не позволил. Слизывая мою влагу и дразня языком, посылая по всему моему телу электрические разряды. Перед глазами потемнело от подступающего наслаждения. Но муж, видимо, решил мне отомстить, потому что за мгновение до того, как меня накрыло бы им с головой, остановился, также потянул вниз, а потом я уже сама опустилась на него, медленно впуская на всю длину. Сейчас эта наполненность казалась мне единственно правильной, настолько чувственной, настолько острой, что я задохнулась от накрывших меня ощущений. Наши взгляды встретились, и это безумие, все те галактики отразились во мне. Я только успела выдохнуть, переводя дыхание, как Дариан качнул вперед бедрами, врезаясь в меня, высекая из меня долгий громкий стон, чтобы затем приподнять и вновь опустить на себя. Это могло бы стать настоящей пыткой, его медлительность. Но я и муж слишком распалились, демона одним словом, чтобы сейчас нежничать. Поэтому буквально через минуту Дариан выругался, скользнул ладонью по моей груди, обхватил меня за шею и принялся входить в меня быстро и размашисто. Я потерялась в этих чувственных ощущениях окончательно, забыла о том, где мы, и, кажется, мои крики распугали всех местных чаек или кто там у них летает. На этот раз муж меня опередил. Но, если честно, я осознала это только когда мощная пульсация внутри затихла, а следом меня накрыло уже моей. «Дариан!» Выдохнула я, теряясь в ярком, проходящем от низа живота по всему телу наслаждении. Оно накатывало снова и снова, и когда его отголоски затихли, я все-таки упала в раскрывшуюся в глазах мужа вселенную.